Глава 28. Кэл. Новое сообщение. Обичуэри. Что ты хотел вчера сказать? Обичуэри. Мак. Ау. Обичуэри. Внимательно готова выслушать твой страшный секрет. Обичуэри. Грубо. Ненавижу, когда мужчины с идеальными ушами считают себя слишком хорошими для этого мира, только потому, что у них превосходная ушная раковина. Обичуэри. Да, я только что использовала слова «ушная раковина». Обичуэри. Мак. Обичуэри. Грустные эмодзи.